Она бежала вдоль ледникового озера, затянутого до середины зыбкой сетью из корней и трав. Сосны цепляли ее за косы, и они расплелись и размокли. Но она не замечала этого. Бежала, оставляя пряди волос на сучьях, как выкуп за безопасную тропу. На ее пути попадались широкие бочажины, полные осенней темной воды. На дне лохматился ноздреватый ил. Но на самом деле эти небольшие озерца были почти бездонны. Все тот же низенький сосняк, мшистые кочи, покрытые сквокшей морошкой и яркой, как рассыпанный гарус клюквой, выветренные коряги, заросли тростника. Звуки боя, рев моторов, выстрелы были уже не слышны. Лишь раз все вздрогнуло от далекого взрыва. На сером, серебристо-шелковом от старости пне дремала гадюка. Услышав шаги, повернула к Лике грациозную головку, разящую, хищно красивую. И сама она была чернь по серебру. Змея беззвучно скрылась в норе между древесных корней. Лика проводила ее глазами. У корней дерева сидел огромный белый волк. Змей и волк у корней могучего древа — знамение великой битвы в северных сагах. Лика! Она вздрогнула и подняла глаза. Влад не верила своим глазам. Он стоял перед ней в отблесках молний. Яркий свет шел от его лица и рук. Ты живой! Он отвел от ее глаз намокшие пряди. Меня спасли Веди. Теперь я воин ясный. Пойдем, я покажу тебе алатырь. Нет, не время. Он там бьется один. Помоги ему. Она говорила горячо, бредово. Он уже победил. Героя нельзя уничтожить силой оружия. Сегодня начало битвы, личной битвы каждого. И твой муж должен сам свершить свой подвиг. Пойдем, Лика. Он взял ее за руку. На миг ей показалось, что ее ладони коснулось пламя. Они шли по заповедному лесу. Из чащи выходили олени. Оставшиеся зимовать птицы провожали их радостным звоном. При виде их волновались почти уснувшие осенние деревья. Они взобрались на невысокую сопку. На вершине ее, закрытая со всех сторон валунами, зеленела свежей травой округлая поляна. Голубой полупрозрачный кристалл врос основанием в искристую живую траву. Это была высокая стела из светлого кварца. На поверхности камня был выплавлен глубокий барельеф. Волшебные растения и животные, обнаженные люди, танцующие в райском саду. Ниже располагался алфавит. Буквы сплетались в сложный узор. Остальная поверхность камня была гладкой, мерцающей изнутри. Лика завороженно коснулась камня ладонью. Он оказался неожиданно теплым, как человеческое тело. В глубине камня рождались световые волны. Лика подошла к камню, встала на колени и долго стояла в молчании, изумленно и радостно читая древнюю вязь, рождающуюся на светлой поверхности. «Это же буквы золотой цепи, грамота миров!» «Лика, подумай, хочешь ли ты вернуться во внешний мир? Но тогда дитя, что уже утвердилось в тебе, никогда не придет во внешний мир как равный к равным. Он станет Веди. Но если ты хочешь остаться здесь, то...» Она закрыла глаза руками от слепящего блеска, идущего из глубины камня. «Нет, я ухожу. Прости меня. Прости. Лика, остановись!» Молник схватил ее запястье и поднял к небу. Лика стояла, вскинув руки, и тучи раскрылись. На поляну упал солнечный луч. Положив ладонь на ее вздрогнувший живот, молник сказал: «Это дар ясный твоему будущему ребенку. Когда он научится ходить, ты приведешь его сюда. Знания внешнего мира не нужны ему. Он вырастет здесь, на Ясне. На Ясне через 25 лет сольется и наша кровь. Мы никогда не будем вместе, но наша любовь взойдет в наших детях, твоем сыне и моей дочери. Отсюда, из северных лесов, выйдет ядро новой расы, спасительницы мира от зла. А теперь спеши к мужу».